О различиях между нами. Из записок Удзина. Однажды после обеда, пока учитель Сюаньцзань отдыхал по сосной дороге, Сунь-Укун отвел Джу Бадзе на лужайку неподалеку и велел тому практиковаться в искусстве превращения. «Пробуй», — сказал Сунь-Укун. «Ты должен по-настоящему захотеть стать драконом, понимаешь? Очень сильно захотеть. Пожелать этого всем сердцем. Отбрось остальные мысли, понял? Давай же, сосредоточься!» «Хорошо!» Джу Бадзе закрыл глаза, складывая руки в магический знак мудру, и в следующий миг обернулся змеей вроде полоза, длиной в рост человека. Я, наблюдая со стороны, не удержался от смеха. «Вот дурень-то! Это все, на что ты способен?» — рассердился Сунь-Укун. Змея превратилась обратно в Джу Бадзе. «Не получается! Сам не знаю, почему!» Незадачливый ученик пристыженно шмыгнул носом. «Так не пойдет. Ты не сосредоточен. Попробуй еще. Давай. Надо всерьез, взаправду пожелать превратиться в дракона. Искренне пожелать и получится». Бадзе вновь сложил руки в мудру. На сей раз мы увидели очень странное создание, наподобие питона, но с толстым, как у самого Бадзе, брюхом и маленькими лапками спереди, которые делали его похожим на гигантскую ящерицу. Существо попыталось проползти несколько шагов. Выглядело оно невыразимо нелепо, и я опять покатился со смеху. «Хватит, хватит, стой!» — закричал Сунь-Укун. На месте питона снова возник Джу Бадзе, который смущенно скреб в затылке. «Ты недостаточно сильно хочешь превратиться, вот в чем дело», — заявил Сунь-Укун. «Ничего подобного, всей душой хочу. Только и думаю, хочу стать драконом, хочу стать драконом». «Если не получается, значит, не хочешь. Не сосредоточился, выходит». «Это несправедливо», — возразил Джу Бадзе. «Откуда ты знаешь, хочу или не хочу?» «Конечно, несправедливо. Не всегда можно последствию судить о причинах. Тем не менее, надежнее способа в нашем мире не придумали. И ты сам тому лучший пример». По мнению Сунь-Укуна, превращения происходят так. Если очень сильно пожелать кем-то стать, в конце концов это случится. Если не случилось, виной тому недостаток желания. Выходит, чтобы овладеть волшебством, нужно научиться сосредотачивать на предмете все мысли и чувства. Они должны слиться в единый ясный импульс. Сделать это непросто. Но раз добившись успеха, можно повторять его без особых усилий. В сущности, так бывает и с другими искусствами. Почему, например, люди не умеют менять свой облик в отличие от лис и тануки? Потому что человек обычно тревожится о множестве различных вещей, в то время как разум зверей ничем не занят, и им легко сосредоточиться. Сунь-Укун, без сомнения, гений. Я почувствовал это сразу, едва встретился с ним впервые. Поначалу красное, заросшее шерстью лицо показалось мне некрасивым. Но уже в следующий момент я был до того поражен исходящей от царя обезьян энергией, что и думать забыл о его безобразии. Теперь я даже нахожу его облик красивым, или, во всяком случае, внушительным. И лицо, и речь Сунь-Укуна полны такой уверенности, такой жизненной силы. Он не умеет лгать, ни другим, ни тем паче себе. В сердце его всегда горит огонь, жаркий и яростный, который моментально зажигает и окружающих. Его слова убеждают. Его присутствие заставляет поверить в себя. Он — искра, а мир — дрова, приготовленные для растопки. Вселенная существует ради того, чтобы Сунь-Укун запалил в ней пламя. Самые обыденные на первый взгляд обстоятельства для царя обезьян — начало чудесного приключения, возможность совершить новые подвиги. Он сам наделяет смыслом предметы и события, а не ищет в них имеющиеся. Огонь внутри него безошибочно распознает в холодных пылинках порох и пускает в них искру. Впрочем, Сунь-Укун не ставит себе такой цели. Скорее, в нем, хоть и набывает порой изрядным грубияном, живет душа поэта, готовая согреть все, к чему прикасается, даже рискуя обжечь. В лучах его тепла прорастают самые неожиданные побеги, приносящие самые удивительные плоды. На взгляд Сунь-Укуна ничего обычного и банального не существует. Он каждый день просыпается с позаранку и встречает рассвет, любуясь его красотой, будто впервые. Вновь и вновь, словно чудо, разглядывает росток сосны, прорастающий из семечка. Да, таков Сунь-Укун. Бесхитростный и чистый душою. Но видели бы вы его в сражении с грозным врагом? О, как великолепен! Как совершенен он в эти моменты! Как выверенными и отточенными движениями орудует волшебным посохом! Царь-обезьян силен и неутомим. Война — его стихия. Радость — схватки, ярость, прыжки, испарина. Его несгибаемому духу нипочем любые испытания. Красота, которую он являет, не похожа на спокойную прелесть летнего солнца, цветущих подсолнухов, поющих цикад. Это красота действия, концентрированная, энергичная, жгучая. Вот до чего хороша в бою эта безобразная обезьяна. У меня до сих пор стоит перед глазами виденное месяц назад. Суню-кунь тогда бился на горе изумрудных облаков против князя с головой быка. Зрелище меня до того впечатлило, что я описал его подробно. Князь превратился в кабаргу с беспечным видом щиплющую травку. Но Суню-кун, узнав его, стремглав ринулся вниз и обратился в голодного тигра, который, бия хвостом и выпустив когти, изготовился к прыжку. Князь с головой быка успел стать огромным барсом и бросился навстречу тигру. Суню-кун мгновенно перекинулся в Суань-ни и сам прыгнул на барса, но противник обернулся желтым львом, едва не разорвавшим Суань-ни. Суань-ни — мифический зверь, схожий со львом. Тогда Суню-кун, ударившись озим, превратился в огромного слона с хоботом длинным, как удав, и бивнями, подобными гигантским росткам бамбука. Не в силах одолеть слона, демон принял свой истинный вид — исполинского белого быка. Голова размером с гору, рога с две железные башни, глаза мечут молнии. От головы до хвоста в быке было больше 1000 джанов, от копыт до холки — 800. Один джан — около 3 метров. «Что ты будешь делать теперь, негодная обезьяна?» — раздался громоподобный рев. Но и Суню-кун принял истинный вид, а затем, издав громкий крик, разом вырос до 10 000 джанов. Голова его стала с гору Тайшань, глаза с луну и солнце, рот же казался наполненным кровью прудом. Он изо всех сил обрушил железный посох на князя с головой быка, но тот выставил навстречу рога. Двое противников сражались так яростно, что вокруг рушились горы, а море переливалось через край. Казалось, небо и земля того и гляди поменяются местами. Смотреть главу 61 романа У Чен Эня «Путешествие на запад». Цитата приводится в авторском переводе в соответствии с оригиналом рассказа. «О, какой это был бой! Я следил, затаив дыхание. Мне и в голову не приходило вмешаться и помочь. Не то чтобы я совсем не тревожился за Суню-куна, но добавлять к его шедевру свои неуклюжие мазки не решался. Невзгоды лишь раззадоривают Суню-куна. Сталкиваясь с трудностями, он воспламеняется и телом, и душой. Когда же все спокойно и мирно, кажется до странности подавленным. Он словно волчок, которому нужно непрерывно крутиться, иначе упадет. Когда возникает препятствие, реальность для Суню-куна обращается в карту, где жирной линией обозначен дальнейший путь. Разобравшись, что происходит, он тут же видит, что нужно делать, или, правильнее сказать, не видит ничего другого, словно светящиеся буквы зажглись для него во мраке ночи. Пока мы, несчастные тугодумы, пытаемся собраться с мыслями, царь-обезьян уже мчится к цели по кратчайшей дороге. Люди восторгаются его храбростью и силой, но мало кто замечает острый ум. Мысли и суждения у него мгновенно воплощаются в действие и оттого как будто незаметны. Грамоте Суню-кун не обучен. Он и сам осознает собственное невежество. Как-то при дворе нефритового императора его назначили на должность Бимавэня, смотрителя конюшен. Но он, понятия не имея, какими иероглифами пишется это слово, не мог взять в толк, в чем состоит работа. И все же я высоко ставлю мудрость Суню-куна. Она уравновешивает его силу. Иногда мне приходит мысль, что он вполне образован, ведь ему столько известно о животных, растениях и астрономии. Он с первого взгляда может понять, что за зверь перед ним, насколько тот силен и чем опасен. Разбирается и в травах, какие целебные, а какие ядовитые. Впрочем, названия зверей и трав, принятые среди людей, ему незнакомы. Тоже и со звездами. Он может определить по ним направление, время года и время суток, но не знает ни Девы, ни Скорпиона. Полная противоположность мне. Я-то выучил все 28 созвездий по именам, но ни одного из них не могу найти на небе. Никогда еще я так сильно не чувствовал, до чего жалка книжная премудрость, как лицом к лицу с обезьяной, не умеющей читать. В теле Сунь-Укуна бурлит радость, радуются глаза, уши, рот, лапы, а когда доходит до драки, они будто гудят от предвкушения, не дать не взять пчелы над летними цветами. Возможно, поэтому кажется, что Сунь-Укун, несмотря на всю свою серьезность, сражается играючи. Люди часто говорят о готовности умереть. Сунь-Укуну она не знакома. Что бы ни происходило, битва с чудовищами или спасение монаха Сюаньцзана, он думает об успехе или неудаче, но не о том, чем рискует. Даже когда его пытались сжечь в волшебной печи, или князь с серебряными рогами придавил его тремя горами, Сумеру, Эмэй и Тайшань, он и тогда не взмолился о пощаде. Хуже всего ему пришлось при встрече с желтобровым Буддой в малом храме раскатов грома. Тот сжал его между зачарованными металлическими тарелками кимвалами. Сунь-Укун не мог выбраться, как ни пытался. Если он увеличивался в размере, увеличивались и кимвалы. Уменьшался, уменьшались и они. Он вырвал у себя пару волосков, превратил их в сверло и попытался проделать отверстие наружу. Но сверло не оставило на металле и царапины. У Сунь-Укуна начали уже размягчаться мышцы. Заколдованные тарелки обладали властью растапливать и превращать в воду что угодно. Но тревожился он лишь о своем учителе, монахе Сюаньцзане, тоже захваченном в плен. Царь обезьян непоколебимо верил в собственную удачу, настолько, что сам об этом не задумывался. В конце концов, на помощь ему с небес явился дух созвездия дракона и с большим трудом просунул твердый, как железо, рог между кимвалами, однако те, вместо того, чтобы разойтись, обтянули его, словно кожа или плоть, не оставляя ни щелочки. Маковое зернышко не просунешь. Тем временем Сунь-Укун плавился все сильнее и сильнее. После долгих и безуспешных попыток вырваться, он посохом проделал в роге ямку и забрался туда, превратившись в горчичное зерно, после чего велел дракону вытащить рог. Эпизод описан в главе 65 романа Учэнэня «Путешествие на запад». Очутившись на свободе, Сунь-Укун, даже не вспомнив о своих полурастопленных мышцах, немедленно бросился спасать учителя. Ни тогда, ни после он и словом не обмолвился про опасность, которой подвергся сам. Думаю, мысли вроде «это рискованно» или «неужто мне конец» просто не приходят ему в голову. Он вообще не задумывается, сколько проживет. Так, наверное, и умрет в свой час, не успев осознать, что происходит. А за миг до смерти будет, как ни в чем не бывало, заниматься своими делами. Быть может, царь-обезьян — герой, но уж точно не трагический. Говорят, обезьяны подражают людям. Но не таков Сунь-Укун. Он не только не подражает никому, он ни за что не согласится ни с одной навязываемой догмой, даже если с ней уже тысячу лет все согласны. Сунь-Укун признает только то, в чем полностью убежден, и никакие традиции или авторитеты ему не указ. Другая примечательная черта царя-обезьян — он никогда не говорит о прошлом. Или, скорее, забывает о нем, едва оно прошло. По крайней мере, о самих событиях он точно не помнит. Зато извлеченные из них уроки навсегда запечатлеваются в его сознании и будто впитываются в кровь. Так что, выходит, воспоминания ему и не нужны. Ясно одно. Он никогда не повторяет ошибок, но не держит в памяти того, как про них узнал. Царь-обезьян обладает чудесной способностью учиться на собственном опыте, но при этом ничего о нем не помнить. Впрочем, одно событие не изгладилось у него из памяти и по-прежнему повергает в трепет. День, когда он встретился с Буддой Шакьямуни. Эпизод описан в главе 7 романа Учэнэня «Путешествие на запад». Сам Сунь-Укун с большим чувством рассказывал мне о пережитом тогда ужасе. В то время он не знал пределов своей силы. Стоило ему надеть туфли из корней лотоса, в которых можно ходить по облакам, и золотую кольчугу, а в руки взять исполняющий желание посох весом в 13,5 тысяч дзиней, отнятый у царя драконов Восточного моря. И ни на небе, ни на земле никто не мог с ним соперничать. Один дзинь — около 500 грамм. Он расстроил персиковый мир, куда собирались досточтимые бессмертные, и в наказание был брошен на погибель в волшебную печь, но вырвался оттуда и принялся чинить разрушения в небесных чертогах. Так он буянил полдня, сразив многих воинов, и перед Дворцом Грома одолел начальника небесной охраны Ван Лингуаня и 36 божеств грома. Тогда и появился Будда Шакьямуни в сопровождении двух учеников, святых Кашьяпы и Ананды. Будда встал перед Суньокуном, принуждая прекратить бой, и тот в гневе уставился на пришельца. «Ты кажешься весьма самоуверенным. Как ты постигал путь?» — спросил Будда. «Глупец, я рожден из каменного яйца на горе цветов и плодов, что в стране Аолайго, на материке Пурвавидеха, к востоку от горы Сумеру. Мне ведома тайна вечной юности, я оседлал облака, я управляю ветрами и могу в один миг перенестись на 108 тысяч ли». «Не стоит так похваляться», — ответил Будда. «Ты из моей ладони не сможешь выпрыгнуть, куда уж там перенестись на 108 тысяч ли». «Что?» — рявкнул Суньокун и, осердившись, вскочил ему на руку. «Мне и 800 тысяч ли нипочем, подумаешь, ладонь!» Не успев договорить, царь-обезьян уже сидел на волшебном облаке. Через 300 тысяч ли он увидел 5 огромных розовых столбов и остановился у их подножия. На одном он написал тушью: «Здесь был великий мудрец, равный небу». Вновь оседлав облако, Суньокун вернулся к Будде Шакьямуни и торжествующе объявил: «Я не только покинул твою ладонь. Я пролетел 300 тысяч ли и оставил метку на столбе у края земли». «Глупая, дикая обезьяна», — засмеялся Будда. «Чего стоят твои умения? Ведь ты все это время носился взад-вперед по моей ладони. Не веришь? Посмотри на этот палец». Приглядевшись, Суньокун с удивлением убедился: на среднем пальце правой ладони красовалась свежая надпись. Пораженный, он поднял голову и увидел, что с лица Шакьямуни сошла улыбка, и тот, помрачнев, устремил взгляд прямо на него. Вдруг Будда принялся расти, став вскоре таким огромным, что заслонил собой весь мир. Кровь застыла в жилах у несчастного Суньокуна. В ужасе он хотел спрыгнуть с ладони, но не тут-то было. Будда накрыл его рукой и, превратив 5 пальцев в 5 элементов, мгновенно сотворил из них гору, под которой заключил пленника. Темницу запечатала золотая надпись «Ом Мани Падме Хум». «Ом Мани Падме Хум» — это одна из самых известных буддийских мантр. Суньокун содрогнулся. Он не мог прийти в себя. Казалось, мир вокруг перевернулся. Впрочем, отчасти так и было. Для узника все изменилось безвозвратно. Вместо еды ему предлагали железные пилюли, вместо питья — ярь-медянку. Он принужден был оставаться в каменном узилище, пока не истечет срок наказания. Прежде крайне высокомерный и заносчивый, Суньокун разом потерял уверенность в себе. Он совсем пал духом, громко стонал и жаловался, забыв про стыд и ничуть не заботясь, что о нем подумают. Не сдержался он и тогда, когда по прошествии 500 лет монах Сюаньцзан, проходивший мимо по пути в Индию, снял с горы 5 элементов заклятия и вновь освободил его. На этот раз Суньокун плакал от радости. Благодарность, чистая и неподдельная, заставила его последовать за учителем в Индию. Теперь, оглядываясь назад, можно вывести: ужас, в который повергла Суньокуна встреча с Буддой Шакьямуни, впервые в жизни указал ему пределы. До этого он не ведал границ, в том числе границы между добром и злом. Потрясение было необходимо, чтобы могучее существо в обезьяньем обличье могло принести пользу в своем земном воплощении. Его требовалось сдержать, вогнать в рамки, на 500 лет заключив под горой 5 элементов. Если спросите меня, низведенный до нынешней скромной роли, Суньокун лишь обрел еще больше величия и достоинства. Наш учитель Сюаньцзан — личность загадочная. На самом деле сила его невелика, на удивление невелика. Он и превращаться-то ни в кого не умеет. Стоит встретить на пути демона, Сюаньцзан попадает к нему в лапы. И даже не в слабости дело, он словно вовсе не стремится себя защитить. Тогда почему мы втроем так прикипели душой к этому непритязательному монаху? Надо сказать, я единственный, кто задается подобными вопросами. И Суньокун, и Джу Бадзе просто любят и почитают учителя без лишних мудрствований. Думаю, нас влечет то трагическое величие, которого исполнена его слабость. Нам, не людям, это недоступно. Сюаньцзан прекрасно понимает, до чего ничтожна и одновременно уникальна его жизнь в общем устройстве мироздания, как и жизнь всех людей, или вообще любых существ. Он знает, что обречен, но неуклонно стремится к добру и красоте. Мы так не умеем. Пусть мы сильнее, пусть владеем волшебством, но стоит нам осознать тщету земного существования, как мы сдаемся и уже не можем удержаться на пути добродетели. Потому я так восхищаюсь учителем, в котором под внешней слабостью скрывается редкая стойкость. Думаю, в этом противоречии и состоит его притягательность. Впрочем, наш товарищ Джубадзе со свойственной ему развязностью утверждает, что наша любовь к учителю не вполне свободна и от более низменного влечения. По сравнению с деятельным гением Сунюкуна, учитель Сюаньцзан в делах практически нередко оказывается удивительным недотепой. Впрочем, иначе и быть не может. Ведь цели существования у этих двоих совершенно разные. Когда учитель встречается с трудностями, он не начинает искать пути их преодоления, а прежде всего обращается внутрь себя, стремясь подготовить свой разум к испытаниям. Впрочем, нет, я выразился неверно. Разум Сюаньцзана уже готов к любым испытаниям. Он всю жизнь взращивал в себе внутреннее спокойствие. Сердце его безмятежно, какая бы ужасная судьба ни ждала впереди, и потому ему нет нужды думать, как преодолеть внешние препятствия. Оттого и телесная слабость, которая нам кажется уязвимостью, немало не тревожит его самого. Сунюкун могущественен, но не всесилен, а значит, может потерпеть поражение. Учителю же подобное не грозит, ведь он ни с чем не борется. Сунюкуну знаком гнев, но не знакомо отчаяние. Он умеет радоваться, но не умеет тосковать. Неудивительно, что он не поддается унынию. Но Сюаньцзан не унывает вопреки тому, что сила его мала, а вокруг кишат опасные чудовища и демоны. Разве не поразительно? Любопытно. Сунюкун не понимает, в чем учитель его превосходит, и воображает, что привязан к нему лишь обстоятельствами. Будучи не в духе, царь обезьян уверяет, он, мол, сопровождает Сюаньцзана только из-за волшебного обруча, который тот надел ему на голову. Если не выполнить приказание учителя, обруч сжимается и причиняет нестерпимую боль. Но в следующий момент царь обезьян, ворча вечно его спасая, вновь отправляется выручать учителя из очередной переделки. «До того беспомощный, сил нет смотреть. И откуда он взялся такой на мою голову?» — говорит Сунюкун, словно бы похваляясь, что сильнее. Он, похоже, не задумывается, как много в его чувствах к учителю безотчетного восхищения перед высшим и подспудного влечения к красоте и благородству, свойственных всем живым существам. Еще любопытнее, что и учитель тоже не осознает, в чем превосходит Сунюкуна. Каждый раз, как тот спасает его, учитель благодарит со слезами на глазах. «Если бы не ты, я бы погиб». Но кому-кому, а ему гибель не грозит, даже если его сожрет какое-нибудь чудовище. Наблюдать за этими двоими чрезвычайно занимательно. Оба не подозревают, что на самом деле их связывает, но относятся друг к другу с истинным уважением и любовью. Хоть случается им и повздорить. Я, однако, понял, пусть они кажутся полными противоположностями, между ними есть кое-что общее. Оба применительно к своей жизни считают данность необходимостью, а необходимость неизбежностью. И оба видят в этой неизбежности свободу. Говорят, что алмаз и уголь состоят из одного и того же вещества. Жизнь Сунюкуна и жизнь Сюаньцзана на первый взгляд отличаются сильнее, чем алмаз и уголь. Неудивительно ли, что при этом оба исходят из одних и тех же предпосылок? И, быть может, восприятие неизбежности как свободы и делает обоих столь необыкновенными? Мы же, трое учеников Сюаньцзана, Сунюкун, Джубадзе и я, до смешного различны между собой. Допустим, на закате дня мы решаем остановиться на ночлег в полуразрушенном храме у дороги. И хотя все соглашаются с этим решением, причины у каждого свои. Сунюкун рад подобному ночлегу. Там наверняка найдется парочка демонов, которых можно будет одолеть. Джубадзе считает, что искать другое место в поздний час слишком хлопотно, а ему уже хочется передохнуть, поужинать и завалиться спать. Я же полагаю, кругом в любом случае полно всякой нечисти, а потому не все ли равно, где остановиться? Разве не забавно, что трое спутников так мало похожи друг на друга? На свете нет ничего интереснее, чем наблюдать за живыми существами. Рядом с ярким Сунюкуном второй мой товарищ Джубадзе обычно остается в тени. Но и он по-своему весьма незауряден. Это существо, получеловек-полусвинья, очень любит жизнь. Вкусом, обонянием, осязанием Всеми пятью чувствами он привязан к нашему миру. «Зачем мы направляемся в Индию?» — спросил он меня однажды. «Для того, чтобы улучшить свою карму и в следующей жизни возродиться в раю? Но каков из себя этот рай? Неужто там просто сидят на листьях лотоса, раскачиваясь туда-сюда? Тогда в нем мало толку. По мне, это крайне к чему, если там нельзя поесть дымящегося наваристого супа или ароматного мяса с хрустящей корочкой. А вкушать туман, как в историях про бессмертных даосов, нет уж, увольте, это не для меня. Такого блаженства мне и даром не нужно. В нашем мире, конечно, бывает тяжело, но в нем, как ни крути, есть и удовольствия, от которых забываешь про любые невзгоды. Я, по крайней мере, забываю». Тут Джубадзе пустился в перечисление земных наслаждений. Дремать в тени дерева в погожий летний день, купаться в горной речке, играть на флейте в лунную ночь, спать допоздна весенним утром, беседовать у очага зимним вечером. С какой радостью вспоминал он всевозможные удовольствия и каким длинным был их список. Не обошел он вниманием и красоту юного женского тела и вкусы излюбленных яств для каждого времени года. Красноречие его не иссякало. Я был ошеломлен. Мне и в голову не приходило, что в мире так много приятных вещей и моментов, и что есть существа, которые наслаждаются ими в полной мере. Меня осенило, а ведь это тоже талант. После того разговора я перестал смотреть на Джубадзе, получеловека-полусвинью, свысока. Правда, начав разговаривать с ним чаще, я подметил одну странность. Постепенно мне стало казаться, что под его жизнелюбием таится какая-то червоточина. «Если бы я не так почитал учителя, да не так боялся Сунь-Укуна, ни в какую Индию бы не пошел, только бы меня здесь и видели», — говорил он. Но за его речами угадывался страх, будто он осторожно ступал по тонкому льду. Словом, я заподозрил, что для Джубадзе, как и для меня самого, наше путешествие было чем-то вроде соломинки, за которую мы ухватились, пытаясь спастись от безнадежности и отчаяния. Впрочем, пока мне не досуг разгадывать тайны в душе Джубадзе. Мне нужно взять все, что я смогу у Сунь-Укуна, и лишь тогда пытаться приблизиться к мудрости Сюаньцзана и жизнелюбию Джубадзе. А ведь я до сих пор еще ничего не достиг. В чем я продвинулся с тех пор, как покинул реку сыпучих песков? Похоже, я тот же тугодум, что и раньше. Взять хоть мою роль в этом путешествии. Чем я занимаюсь? Сдерживаю Сунь-Укуна, пока ему не к чему приложить свои силы. Да предостерегаю Джубадзе, чтобы не проводил дни в праздности. Вот и все. Получается, я почти ничего не делаю. Неужто моя участь, где и когда бы я ни родился, вечно быть помощником, советчиком да наблюдателем? Неужели мне никогда не доведется совершить ничего более стоящего? Огонь, верно, не знает о том, что горит. Значит, во мне нет огня, пока я о нем рассуждаю, говорю я, и продолжаю наблюдать, как легко и непринужденно держится царь обезьян. Свобода поступков рождается изнутри, из непреодолимой потребности, которая, созрев, выражается в действии. Увы, сам я пока не могу ни в чем стать похожим на Сунь-Укуна. Я хочу у него учиться, но одновременно боюсь его буйной натуры, несдержанного нрава, и потому не решаюсь с ним сблизиться. Говоря по правде, царя обезьян нельзя назвать хорошим учителем. Он немало не заботится о чужих чувствах и норовит чуть что разразиться бранью. Себя он берет за точку отсчета, а когда другие не могут ему подражать, гневается. Он не со зла, просто сам не понимает, насколько незаурядны его способности. Ему трудно представить, что кто-то одарен меньше, и потому он не в состоянии сочувствовать чужим сомнениям, тревогам и колебаниям. А ведь когда он не злится на чужую неуклюжесть, Сунь-Укун — добрейшее существо, по-детски непосредственное. Джубадзе достается частенько. То он долго спит, то ленится, то недостаточно преуспевает в искусстве превращений. Самому мне пока удавалось избегать нагоняев. Я стараюсь держаться от Сунь-Укуна подальше и не показывать своих слабостей. Но так ничему не научишься. Я все-таки должен с ним сблизиться, как бы меня не тревожил его гнев. Пусть он меня ругает, поносит, хоть в драку кидается. Я, подражая ему, отвечу тем же, и, быть может, наконец, что-то усвою. Во всяком случае, если сидеть и восхищаться им издали, от меня точно никогда не будет толку. Ночь. Я один не сплю. Сегодня мы не нашли приюта для ночлега и потому улеглись вчетвером под большим деревом в горной долине. Лишь один звук нарушает тишину в этот поздний час. Храп сунюкуна, который отдается в долине эхом. С каждым мощным вздохом с листьев дерева над головой падают капли росы. Несмотря на летнюю пору, здесь в горах весьма прохладно. Должно быть уже за полночь. Я лежу на спине, глядя сквозь крону дерева на звезды. Мне одиноко. Невыразимо одиноко. Я словно бы очутился где-то на далекой звезде и оттуда смотрю на холодный и пустой мир, погруженный во мрак. На душе тяжело. Вид звездного неба, наводящий на мысли о вечности и бесконечности, неизменно меня угнетает. Тем не менее, лежа на спине, я не могу от него укрыться. Вот рядом с большой голубой звездой светится маленькая красная. Гораздо ниже, далеко от них, желтоватая, теплого цвета, которая то и дело скрывается, когда ветер колышет листья. Вот звезда падающая. Она, прочертив линию во тьме, вскоре гаснет. Сам не знаю почему, но она вдруг напоминает мне о ясных печальных глазах Сюаньцзана. Он всегда смотрит будто бы вдаль, с невыразимой жалостью к кому-то. Прежде я не мог понять, к кому, но теперь, кажется, начинаю догадываться. Учитель смотрит в вечность, и на ее фоне ясно видит судьбу всего сущего на земле. Видит неизбежную гибель мира и одновременно ростки мудрости и красоты, пытающиеся пробиться сквозь тьму. Должно быть, это на них он глядит с таким умилением и состраданием. Я здесь, под звездами. Ощущаю нечто подобное. Осторожно приподнявшись, я перевожу взгляд на учителя, который спит рядом, и пока рассматриваю его спокойное лицо и слушаю тихое дыхание, в моем сердце зарождается легкая теплота. Словно загорается маленький огонек. Из моего путешествия на запад.